Глава 24. Понедельник, 11 июля. В понедельник Микаэлю Блумквисту в 6 утра на мобильный телефон Т-10 позвонила Сусан Линдер из Milton Security. «Ты когда-нибудь спишь?» — поинтересовался заспанный Микаэль. Он покосился на Монику Фигуэролу, которая уже стояла в спортивных шортах, но еще не успела надеть футболку. «Да, но меня разбудил ночной дежурный. Все время молчавшая сигнализация, которую мы установили в твоей квартире сегодня в 3 часа ночи, сработала, вот как? Мне пришлось поехать посмотреть, что случилось. Дело довольно хитрое. Ты не мог бы заглянуть утром в Milton Security? Чем скорее, тем лучше». «Это уже серьезно», — сказал Драгон Арманский. Встреча происходила в начале 9-го перед телевизионным монитором в конференц-зале Milton Security. На нее собрались Арманский, Микаэль Блумквист и Сусан Линдер. Арманский также пригласил 62-летнего Юхана Фреклунда, в прошлом инспектора уголовной полиции в Сольне, а ныне начальника оперативного подразделения Milton Security, и 48-летнего бывшего инспектора полиции Сонни Бомана, который следил за делом Саландер с самого начала. Все обдумывали показанную Сусан Линдер запись с камеры наблюдения. «Мы видим, как Юнас Сандберг сегодня ночью в 3:17 открывает дверь квартиры Микаэля Блумквиста. У него имеются собственные ключи. Вы помните, что слесарь Фаульсон снял слепок запасных ключей Блумквиста, когда они с Йораном Мортенсоном несколько недель назад незаконно проникли в квартиру?» Арманский мрачно кивнул. «Сандберг находится в квартире чуть более 8 минут. За это время он проделывает следующее. Приносит с кухни маленький полиэтиленовый пакетик и наполняет его, потом откручивает заднюю стенку динамика, который находится у тебя в гостиной, Микаэль, и помещает туда мешочек». «Хм», — произнес Микаэль Блумквист. «Примечательно, что он берет пакетик с твоей кухни. Это мешочек из консума, в котором у меня были булочки», — объяснил Микаэль. «Я обычно сохраняю такие мешочки, чтобы класть туда сыр и тому подобное. Я дома тоже так делаю. Примечательно, разумеется, что на мешочке имеются твои отпечатки пальцев». Потом он приносит старую газету из лежащего в прихожей мешка с мусором. Он использует страницу газеты, чтобы завернуть некий предмет, который затем помещает на верхнюю полку твоего платяного шкафа. «Хм», — снова произнес Микаэль Блумквист. «Здесь то же самое. На газете имеются твои отпечатки пальцев. Понятно. Я приехала к тебе на квартиру около 5 утра и обнаружила следующее. В твоем динамике находится около 180 грамм кокаина. Я взяла оттуда 1 грамм для анализа». Она положила на стол маленький мешочек с доказательством. «Что находится в шкафу?» — поинтересовался Микаэль. «Примерно 120 000 крон наличными». Арманский знаком велел Сусан Линдер выключить монитор и посмотрел на Фреклунда. «Следовательно, Микаэль Блумквист замешан в торговле кокаином», — добродушно заявил Фреклунд. «Они явно заволновались по поводу того, чем занимается Блумквист». «Это ответный ход», — сказал Микаэль. «Ответный ход? Они вчера вечером обнаружили ваших охранников в Моргонгове». Он рассказал о том, что узнал от Моники Фигуэролы относительно поездки Сандберга в типографию. «Шустрый маленький негодяй», — буркнул Сонни Боман. «Но почему именно сейчас? Они явно волнуются по поводу того, что может устроить Миллениум, когда начнется суд», — сказал Фрекленд. «Если Блумквиста арестуют за торговлю кокаином, доверие к нему будет сильно подорвано». Сусан Линдер кивнула. На лице Микаэля читалось сомнение. «Как нам следует с этим разобраться?» — спросил Арманский. «Давайте пока ничего делать не будем», — предложил Фрекленд. «Придержим козыри на руках. У нас имеется отличное документальное подтверждение того, что Сандберг подкинул наркотики и деньги тебе в квартиру, Микаэль. Пускай ловушка захлопнется. Мы сможем немедленно доказать твою невиновность, и, кроме того, это станет лишним доказательством преступных действий секции. Я бы с удовольствием оказался на месте прокурора, когда эти шалуны предстанут перед судом». «Не знаю», — медленно произнес Микаэль Блумквист. «Суд начинается послезавтра. Миллениум выйдет в пятницу, на 3-й день суда. Если они собираются засадить меня за торговлю кокаином, то это, вероятно, произойдет раньше. а я до выхода журнала ничего не смогу объяснить. Это означает, что я рискую оказаться за решеткой и пропустить начало судебного процесса. «Иными словами, тебе стоит на неделю куда-нибудь скрыться», — предложил Арманский. «Ну, я должен работать с ТВ-4 и заниматься еще кое-какой подготовкой. Это было бы не кстати». «Почему все-таки именно сейчас?» — поинтересовалась вдруг Сусан Линдер. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Арманский. «У них было 3 месяца на то, чтобы очернить Блумквиста. Почему они взялись за дело именно сейчас? Что бы они сейчас ни предпринимали, журнал ведь все равно выйдет». Все на некоторое время замолчали. «Это может быть связано с тем, что они не понимают, что именно ты собираешься опубликовать, Микаэль», — медленно проговорил Арманский. «Они знают, что ты что-то затеваешь, но, возможно, думают, что у тебя есть только отчет Бьорка от 91-го года». Микаэль с сомнением кивнул. «Им не приходит в голову, что ты собираешься представить всю секцию. Если речь идет только об отчете Бьорка, то вполне достаточно вызвать к тебе недоверие. Предполагаемые разоблачения будут обесценены фактом твоего ареста. Разразится громкий скандал. Известный журналист Микаэль Блумквист арестован за грубое преступление, связанное с наркотиками. От 6 до 8 лет тюрьмы». «Вы можете сделать мне 2 копии этой записи?» — попросил Микаэль. «Что ты собираешься делать?» «Отдать 1 копию Эдклинту. А потом я через 3 часа встречусь с ТВ-4». «Думаю, лучше, если к моменту, когда все разразится, мы будем готовы сразу показать это по телевидению». Моника Фигуэролла выключила DVD-проигрыватель и положила пульт дистанционного управления на стол. Они собрались во временном офисе на Фридхемсплан. «Кокаин», — сказал Эдклинт. «Они используют крутые методы». Моника Фигуэролла с озадаченным видом покосилась на Микаэля. «Я решил, что лучше вас проинформировать», — тот пожал плечами. «Мне это не нравится», — заметила она. «Тут явно чувствуется отчаяние и непродуманность действий. Должны же они понимать, что если вас арестуют за преступления, связанные с наркотиками, вы не позволите им так просто засадить себя в тюрьму». «Да», — ответил Микаэль. «Даже если вас осудят, все равно останется риск, что народ поверит вашим словам. Да и ваши коллеги из «Миллениума» явно не станут молчать». «Кроме того, это довольно недешево», — добавил Эдклинт. «Значит, их бюджет позволяет, не моргнув глазом, выложить 120 тысяч крон плюс стоимость кокаина». «Само собой», — согласился Микаэль. «Однако их план совсем неплох. Они рассчитывают на то, что Лизбет Саландер попадет в психушку, а я исчезну в облаке подозрений. К тому же они полагают, что все потенциальное внимание будет обращено на СЭПО, а не на секцию. У них довольно хороший исходный посыл. Но как они собираются уговорить отдел по борьбе с наркотиками провести у вас дома обыск? Ведь анонимной наводки недостаточно, чтобы кто-то отправился вышибать дверь в квартиру известного журналиста. А чтобы все это сработало, вас необходимо подвести под подозрение в самые ближайшие дни». «Ну, насчет установленных ими сроков я не в курсе», — сказал Микаэль, который чувствовал себя усталым и мечтал, чтобы все поскорее закончилось. Он поднялся. «Куда вы сейчас?» — поинтересовалась Моника Фигуэролла. «Я бы хотела знать, где вы в ближайшее время предполагаете находиться. Я в обед встречаюсь с ТВ-4, а потом в 6 часов с Эрикой Бергер, за котелком с бараниной у Самира. Нам надо доработать пресс-сообщение, с которым мы собираемся выступить. Остаток вечера, вероятно, проведу в редакции». Когда он упомянул Эрику Бергер, глаза Моники Фигуэролы немного сузились. «Я хочу, чтобы в течение дня вы поддерживали со мной контакт. Лучше всего, если мы будем на связи вплоть до начала суда. Окей. Может, мне стоит на пару дней переехать к вам домой?» — сказал Микаэль и улыбнулся, как будто пошутил. Моника Фигуэролла потемнела лицом и поспешно покосилась на Эдклинта. «Моника права», — заявил Эдклинт. «Думаю, вам лучше всего особенно не разгуливать, пока все не закончится. Если вас арестует наркополиция, вам придется до начала суда хранить молчание». «Не беспокойтесь», — заверил Микаэль. «Я не намерен впадать в панику и ставить дело под угрозу. Занимайтесь своей частью, а я займусь своей». «Та с ТВ-4». Едва могла скрыть возбуждение по поводу переданного Микаэлем Блумквистом нового видеоматериала. Ее жадное любопытство вызвало у Микаэля улыбку. Они в течение недели вкалывали, как звери, чтобы составить удобоваримый материал о секции для показа по телевидению. И ее продюсер, и начальник информационного отдела ТВ-4 поняли, какой горячей новостью станет эта история. Материал готовился в строжайшей тайне, и посвящены в нее были всего несколько человек. Микаэль поставил условие дать сюжет в эфир только вечером на третий день суда, и было решено сделать часовой выпуск новостей с подробностями. Микаэль уже предоставил ей возможность поиграть с рядом обычных фотографий, но для телевидения в сравнении с движущимися изображениями не идет ничто. Четкая видеозапись, показывающая, как совершенно конкретный полицейский размещает кокаин в квартире Микаэля Блумквиста, привела ее чуть ли не в состояние экстаза. «Это будет просто гениально», — сказала она. «Заставка. Сепо помещает кокаин в квартире журналиста. Не Сепо. Секция», — поправил Микаэль. «Их нельзя смешивать». «Сандберг же, черт возьми, работает в СЭПО?» — запротестовала она. «Да, но в действительности он является просочившимся туда диверсантом. Ты должна проводить четкую границу. Хорошо, в центре внимания будет секция. Не СЭПО. Микаэль, ты можешь мне объяснить, каким образом ты вечно оказываешься впутанным в такие громкие скандалы?» «Но ты прав. Это будет посерьезнее дело Веннерстрёма. Думаю, у меня талант». По иронии судьбы, эта история тоже началась с дела Веннерстрёма, только другого. С дела о шпионаже в 60-х годах. В 4 часа дня позвонила Эрика Бергер. Она отправилась на совещание в объединение издателей газет, чтобы высказать свой взгляд на планирующиеся в СМП сокращения, по поводу которых после ее увольнения возник крупный профсоюзный конфликт. Эрика объяснила, что не успеет, как договорились, приехать к 6 часам на ужин в котелке Самира и сможет появиться там не раньше 7:30. В комнате отдыха, в которой разместился командный пост Клинтона в ставке на артиллерии Гаттон, Юнас Сандберг помог ветерану перебраться из инвалидного кресла на койку. Клинтон только что вернулся в офис секции, проведя всю первую половину дня на диализе. Он чувствовал себя безумно старым и бесконечно усталым. В последние дни он почти не спал и мечтал только о том, чтобы все наконец закончилось. Едва он успел устроиться на кровати, как к ним присоединился Георг Нюстрём. Клинтон собрался с силами и спросил: «Все готово?» Георг Нюстрём кивнул. «Я только что встречался с братьями Николик», — отчитался он. «Это обойдется в 50 000». «Деньги у нас есть», — сказал Клинтон. «Дьявол! Если бы можно было снова стать молодым!» Он повернул голову и изучающим взглядом окинул по очереди Георга Нюстрёма и Юнаса Сандберга. «Никаких угрызений совести», — поинтересовался он. Оба замотали головами. «Когда?» — спросил Клинтон. «В течение 24 часов», — ответил Нюстрём. «Чертовски трудно разнюхать, где этот Блумквист находится, но, в крайнем случае, они займутся им возле редакции». Клинтон кивнул. «У нас имеется потенциальная возможность провернуть все сегодня вечером, через 2 часа», — заметил Юнас Сандберг. «Неужели?» Ему недавно звонила Эрика Бергер. «Они сегодня вечером ужинают в котелке Самира. Это ресторанчик поблизости от Бельмансгаттен». «Бергер», — медленно произнес Клинтон. «Будем молить Бога, чтобы она не...» — начал Георг Нюстрём. «Это было бы не так уж плохо», — перебил его Юнас Сандберг. Клинтон с Нюстрёмом посмотрели на него. «Мы пришли к выводу, что Блумквист представляет для нас наибольшую опасность, и что он, по всей видимости, в следующем номере «Миллениума» что-то опубликует. Предотвратить публикацию мы не можем. Следовательно, мы должны подорвать к нему доверие. Если его убьют, будто бы при разборках в преступном мире, а потом полиция обнаружит у него в квартире наркотики и деньги, следствие сделает определенные выводы. В любом случае, они не кинутся первым делом искать заговоры, имеющие отношение к службе государственной безопасности». Клинтон кивнул. «Эрика Бергер ведь состоит с Блумквистом в любовной связи», — многозначительно добавил Сандберг. Она замужем и изменяет мужу. Если она тоже скоропостижно скончается, это вызовет еще множество других предположений. Клинтон с Нюстримом обменялись взглядами. Сандберг обладал природным талантом создавать дымовые завесы и быстро прогрессировал. Но и у Клинтона, и у Нюстрюма возникло минутное сомнение. Уж слишком легко Сандберг подходил к решению вопроса о жизни и смерти людей. Ничего хорошего в этом не было. К такой чрезвычайной мере, как убийство, не следовало прибегать только потому, что представилась удобная возможность. Это не универсальное решение проблем, а мера, применяемая лишь при отсутствии других вариантов. Клинтон покачал головой. «Collateral damage» — сопутствующий ущерб, — подумал он, внезапно ощутив отвращение ко всему предприятию. «Всю жизнь прослужив государству, мы теперь докатились до убийств из-за угла. В случае с Золоченко это было необходимо. С Бьорком — прискорбно. Но Гульберг был прав». Бьорк бы спасовал. С Блумквистом, вероятно, тоже необходимо. Но Эрика Бергер ведь просто невинный свидетель. Он покосился на Юнаса Сандберга. Оставалось надеяться, что этот молодой человек не превратится в психопата. Что известно братьям Николик? Ничего. В смысле о нас. С ними встречался только я. А я представлялся другим именем, и им меня не выследить. Они думают, что убийство как-то связано с траффикингом. Что произойдет с братьями Николик после убийства? Они незамедлительно покинут Швецию, — ответил Нюстрюм. Как и в случае с Бьорком. Если полицейское расследование не даст результатов, они смогут через несколько недель потихоньку вернуться. А план? Сицилийская модель. Они просто подходят к Блумквисту, разряжают обойму и исчезают. Оружие? У них автоматическое оружие. Какого типа, я не знаю. Надеюсь, они не собираются замочить весь ресторан. Не волнуйтесь. Они хладнокровны и знают, что делают. Но если Бергер будет сидеть за одним столиком с Блумквистом... Collateral damage. «Послушайте», — сказал Клинтон. «Важно, чтобы Ваден еще не узнал о том, что мы имеем к этому отношение. Особенно если жертвой окажется еще и Эрика Бергер. Он уже и так напряжен до предела. Боюсь, что, когда все закончится, нам придется отправить его на пенсию». Нюстрюм кивнул. «Соответственно, получив известие об убийстве Блумквиста, мы должны разыграть спектакль. Мы созовем кризисное совещание и будем делать вид, что поражены развитием событий. Станем обсуждать, кто может за этим стоять, не говоря ни слова о наркотиках, пока их не обнаружит полиция. Стой! С ТВ-4. Микаэль Блумквист расстался около 5 часов. Всю вторую половину дня они посвятили рассмотрению неясных моментов материала, а потом у Микаэля взяли длинное интервью под запись. Ему задали вопрос, на который он затруднился вразумительно ответить, и им пришлось несколько раз переписывать его реплику. Как могло произойти, что сотрудники шведского государственного ведомства дошли до совершения убийства? Микаэль долго раздумывал над этим вопросом еще до того, как та с ТВ-4 его задала. Секция, вероятно, рассматривала Золоченко как исключительную угрозу, но такой ответ его все же не удовлетворял. Ответ, который Микаэль в конце концов дал, тоже не казался ему исчерпывающим. Единственное разумное, на мой взгляд, объяснение заключается в том, что секция с годами выродилась в некую секту, в полном смысле этого слова. Они превратились в своего рода Кнадби или пастора Джима Джонса, что-то в этом роде, и живут по собственным законам, в которых такие понятия, как «правильное» и «неправильное», утратили привычный смысл — а сами эти люди в результате, похоже, полностью оторвались от нормального общества. Это похоже на некое психическое заболевание? Такое описание, пожалуй, недалеко от истины. Микаэль доехал на метро до шлюза и обнаружил, что В котелок Самира идти еще рано. Он ощущал беспокойство, но вместе с тем ему казалось, что в жизни вдруг все опять встало на свои места. Только после того, как Эрика Бергер вернулась в «Миллениум», он понял, как катастрофически ему ее недоставало. К тому же ее возвращение к рулю не привело к каким-либо внутренним конфликтам из-за того, что Малин Эриксон пришлось перейти обратно на должность ответственного секретаря редакции. Напротив, Малин безумно обрадовалась тому, что в жизни, как она выразилась, опять воцарился порядок. Возвращение Эрики также открыло всем глаза на то, насколько им в последние месяцы не хватало сотрудников. Эрика с огромным энтузиазмом снова приступила к своим обязанностям в «Миллениуме», и им, с Малин Эриксон, удалось справиться с частью возникших организационных трудностей. Они также провели собрание редакции, на котором было решено, что «Миллениуму» необходимо увеличить штат на одного или, возможно, двух сотрудников. Правда, никто не имел представления, откуда взять на это деньги. Под конец Микаэль купил газету и отправился пить кофе в кафе «Ява» на Хурнсгаттен, чтобы убить оставшееся до встречи с Эрикой время. Прокурор Рагнхильд Густавсон из Генеральной прокуратуры положила очки для чтения на стол и оглядела собравшихся в конференц-зале. Ей было 58 лет. На ее лице отчетливо виднелись морщины, щеки напоминали яблоки, а коротко стриженные волосы тронула сединой. Она уже 25 лет была прокурором, а в Генеральной прокуратуре работала с начала 90-х годов. Прошло всего 3 недели с тех пор, как ее внезапно вызвали в кабинет генерального прокурора для встречи с Торстеном Эдклинтом. В тот день она собиралась закончить несколько рутинных дел и отправиться в 6-недельный отпуск на дачу на остров Хюсарё. Вместо этого ей поручили вести следствие против группы представителей властной структуры, проходивших под именем «Секция». Все планы на отпуск пришлось отложить. Ей сообщили, что в обозримом будущем это должно стать ее главным заданием и что ей представляется почти полная свобода действий в организации рабочего процесса и принятии необходимых решений. «Это станет одним из самых сенсационных расследований в истории Швеции», — сказал генеральный прокурор. Рагнхильд Густавсон была склонна с ним согласиться. С нарастающим изумлением она слушала, как Торстен Эдклинт кратко излагал суть дела и ход расследования, проведенного им по заданию премьер-министра. Расследование было еще не закончено, но он посчитал, что продвинулся достаточно далеко и уже необходимо представить дело прокурору. Для начала она обобщила переданный Торстеном Эдклиндом материал. Когда масштаб правонарушения начал проясняться, она осознала, что принятые ею решения будут в дальнейшем обсуждаться в книгах по истории. С этого момента она каждую свободную минуту посвящала попыткам разобраться в грандиозном перечне преступлений, которыми ей предстояло заниматься. Для шведской правовой истории дело было совершенно уникальным. И поскольку речь шла о раскрытии преступной деятельности, продолжавшейся как минимум 30 лет, Рагнхильд Густавсон посчитала, что ей необходимо организовать работу особым образом. Ей вспомнились итальянские государственные следователи, которым в 70-х и 80-х годах приходилось вести дела против мафии почти подпольно. Она понимала, почему Эдклинт был вынужден собирать материал в тайне, не зная, кому может доверять. Первым делом она привлекла к работе 3 сотрудников Генеральной прокуратуры, которых знала уже много лет. Затем обратилась к известному историку, работавшему в Государственном совете по предупреждению преступности, за сведениями о том, как в течение десятилетий формировались ведомства по обеспечению государственной безопасности. И, наконец, формальным руководителем расследования она назначила Монику Фигуэролу. Тем самым следствие по делу секции обрело конституционную форму. Теперь его можно было рассматривать как любое полицейское расследование, правда, при полном запрете на разглашение информации. За прошедшие две недели прокурор Густавсон приглашала к себе большое количество людей для формального, но сугубо секретного допроса. Помимо Эдклинта и Фигуэролы вызывались также инспектора уголовной полиции Бубланский, Соня Мудик, Курт Свенсон и Еркер Хольмберг. Далее настала очередь Микаэля Блумквиста, Малин Эриксон, Хенри Кортеса, Кристера Мальма, Анники Джанини, Драгона Арманского, Сусан Линдер и Хольгера Пальмгрена. За исключением сотрудников «Миллениума», принципиально не отвечавших на вопросы, которые могли привести к раскрытию источников, все остальные с готовностью предоставили полное объяснение и документацию. Рагнхильд Густавсон отнюдь не пришла в восторг от того, что ей передали составленный «Миллениумом» график, согласно которому от нее требовалось арестовать ряд людей в строго определенный день. Она считала, что для доведения расследования до стадии арестов необходимо несколько месяцев подготовки, но в данном случае выбора у нее не было. Микаэль Блумквист из журнала «Миллениум» сговорчивости не проявлял. Он не подчинялся никаким государственным постановлениям или регламентам и собирался опубликовать материал на третий день суда над Лизбет Саландер. Это вынуждало Рагнхильд Густавсон подстраиваться и наносить удар одновременно, чтобы подозреваемые, а также возможные доказательства, не успели исчезнуть. Правда, Блумквиста, как ни странно, поддержали Эдклинт с Фигуэролой, и задним числом прокурор начала понимать, что блумквистовская модель имеет ряд явных преимуществ. Как прокурор она получала хорошо организованную поддержку СМИ, столь необходимую при возбуждении судебного преследования. Кроме того, при таком быстром развитии процесса информация об этом сложном расследовании не могла успеть просочиться в коридоры власти, а, следовательно, и дойти до секции. Для Блумквиста главное добиться справедливости для Лизбет Саландер, а выведение на чистую воду секции — лишь следствие, заметила Моника Фигуэрола. Суд над Лизбет Саландер начинался в среду, через два дня, и на этом совещании предполагалось провести полный разбор доступного материала и распределить задания. В совещании принимало участие 13 человек. От Генеральной прокуратуры Рагнхильд Густавсон пригласила двоих ближайших сотрудников. Отдел охраны Конституции представлял руководитель расследования Моника Фигуэрола вместе с сотрудниками Стефаном Бладом и Андерсом Берглундом. Начальник отдела охраны Конституции Торстен Эдклинт присутствовал в качестве наблюдателя. Рагнхильд Густавсон решила, что дело такого масштаба не должно замыкаться только на ГПУ БЕЗ. Поэтому она пригласила инспектора уголовной полиции Яна Бубланский и его группу, состоявшую из Сони Мудик, Еркера Хольмберга и Курта Свенсона. Они ведь занимались делом Саландер, начиная с Пасхи, и были хорошо знакомы со всей историей. Кроме того, она вызвала из Гетеборга прокурора Агнету Ервас и инспектора Маркуса Эрландера. Расследование дела секции имело самое непосредственное отношение к расследованию убийства Александра Золоченко. Когда Моника Фигуэрола упомянула, что в качестве свидетеля, возможно, следует допросить бывшего премьер-министра Турбьорна Фельдина, полицейские Еркер Хольмберг и Соня Мудик с беспокойством заерзали на стульях.